Мы находимся в Майяпуре, на крыше небольшого трехэтажного дома, откуда видно величественное здание Самадхи, другие строения Майяпура. Если обратиться на восток, то можно увидеть огромные рисовые поля, которые расстилаются почти до горизонта. И где-то там, на этих рисовых полях, будет выситься здание величественного храма ведического планетария, о котором говорили предшествующие ачарьи, и на строительство которого вдохновил преданных Шрилы Прабхупада. Это было его последнее желание, и он очень хотел, чтобы этот храм ведического планетария был построен как можно скорее. Перед самым своим уходом из этого мира Шрила Прабхупада заложил угловой камень этого храма. И это выдавало его желание или его нетерпение того, чтобы этот проект был построен. Это будет гигантский храм. И сегодня я хотел бы поговорить немного об этом проекте в частности и в целом о ведической архитектуре с главным архитектором этого проекта Падасеваной Дасом из Австралии. Сначала я попрошу его представить себя и немного рассказать о себе, о том, что он делал до того, как стал преданным, и до того, как он присоединился к движению и стал работать над этим проектом. Харе Кришна. Харе Кришна. Меня зовут Падасеваном. Я являюсь главным архитектором этого проекта на протяжении последних 5 лет, или что-то в этом роде. Прежде я получил образование как инженер-проектировщик оформления внутреннего убранства зданий и науки, рассматривающей в большей степени использование внутреннего пространства здания для обеспечения удобства пребывания человека там. Это послужило хорошей основой для моих дальнейших научных изысканий в этой области, также в защите кандидатской диссертации в области архитектуры и геометрии. Что пробудило у вас интерес к сознанию Кришны? Что вас привело непосредственно к сознанию Кришны? Этому предшествовала серия событий. Первый раз мне дали прасад 15 лет назад. Я помню это ясно. Также я был всегда очарован преданными, воспевающими на улицах в моем городе Адлейд в Австралии. То, как они были одеты, как они выглядели, звук мриданги, тилака на лбу. Все это очаровало меня совершенным образом. Однажды я заглянул в храм сразу после возвращения с пляжа. В Австралии повсюду распространена пляжная культура. В то время я принял участие в воскресном пире и выслушал лекцию. Это было первый раз, когда я услышал философию преданных, хотя до этого я изучал общую философию в колледже. И это непостижимым образом, я даже не понял, как это произошло, но так или иначе я стал преданным. И где-то на протяжении еще 4 лет я постепенно освобождался от всего того, что сдерживало меня в моих устремлениях, и в конце концов я через какое-то время избавился от всех проблем с своим бизнесом, семейными проблемами и всем остальным, пока в конце концов не стал полновременно занят и преданным в Шридхар Майяпуре. И сразу же, как только вы присоединились, вы стали работать над этим проектом ведического планетария. В действительности, у меня не было никакого представления об его существовании. Изначально я приехал туда для работы в Гурукуле, может быть, из-за особой атмосферы, царившей в Майяпуре. И там у меня сложилось особое впечатление от Майяпура, как от места, где живут святые люди, изучают философию. И все это проявилось для меня в форме Гурукулы, все эти естественные условия. И мне нравилось там находиться. Я занимался там преподаванием изобразительного искусства и английского языка в Гурукуле. И этот проект храма, о котором я уже слышал тогда, я воспринимал его как проект, который предназначен для осуществления моими учениками. Я спросил их в то время, смогли ли бы они создать проект храма, такой храм, и мы ради интереса стали изучать Шупа-шастры, которые являются рекомендованным ведическим произведением по архитектуре. И преподавая из этой шастры детям, я был совершенно очарован этим произведением и занялся проектированием храмов, чтобы вдохновить учеников. И это было отмечено Хари Кеши Свами, моим духовным учителем, который в тот момент вдохновил меня развить эти идеи и предоставить их на рассмотрение как некую предварительную работу по храму ведического планетария, над которым в то время работали многие профессиональные архитекторы. Это произошло в 1990 году, и с тех пор я все глубже погружался в это свое служение, оставив преподавание, и занялся вплотную проектированием будущего храма ведического планетария. So basically it means that this is your first architectural project. Did I get it right? То есть, если я правильно вас понял, это ваш первый архитектурный проект. Это не было моим первым проектом. Раньше, я занимался другими архитектурными проектами, но в основном это касалось внутреннего проектирования пространства зданий. Я не изучал структурную инженерию или как бы психологию пространства. Таковым было образование, которое получил, обучаясь в колледже архитектуры. И это очень помогло при проектировании этого храма, так как проект связан с особым типом пространственных измерений, которые считаются сакральными, очень особые. И также в истории мы находим требования, касающиеся поклонения Богу в сакральном пространстве. И во всех культурах это поклонение описано как важнейшая часть человеческой природы, поклонение Богу в такой среде. Но мои прошлые проекты были проектами домов, торговых центров, и существует ощутимая разница между проектированием сакрального пространства и проектированием пространства, предназначенного для коммерческих целей. Maybe you can elaborate on this. What is the difference between the work of the, so to speak, normal architect or mundane architect who is designing some mundane buildings and the architect who is working on the project of the sacred building or temple or whatever. Это очень интересно, что вы упомянули. Это как раз то, о чем я хотел с вами поговорить. Мне хотелось бы узнать, так как вы работали профессионально как архитектор, чтобы вы поделились как бы своими соображениями на том, чем отличается работа обычного архитектора и архитектора, который проектирует здания, предназначенные для культовых целей, архитектора, который строит храм или церковь. Очень важно то, что архитектор сакральных сооружений должен задать себе сам вопрос, является ли для него такое проектирование этапом на его духовном пути, так как обычные архитекторы преследуют лишь коммерческие цели и работают на уровне ума, в то время как архитектор сакральных сооружений должен взывать к высшим силам, чтобы на землю снизошло нечто, являющееся целью его творения, в связи с которым архитектор будет действовать как инструмент, лишь отображающий эти формы. Данный проект особенно требует подобного отношения, потому что он был явлен очарями святыми прошлого, и поэтому мы не пытаемся изменить их видение, но стараемся отобразить его в пространственном трехмерном континууме. То видение, чего, видение того, что они получили прежде в тонкой форме. Другими словами, задача совершенно отличная, это вопрос. Современные мирские архитекторы в том ином смысле стараются выдумать что-то, в то время как вы воспринимаете работу как своего рода раскрытие того, что уже существовало прежде. И так или иначе должно проявиться. Да, это правда. То, что проявилось когда-то в тонкой форме, должно проявиться в пространстве и времени, и на несколько тысяч лет, например. И затем оно снова исчезнет из виду, но останется на уровне тонких энергий. И это понимание противостоит задачам мирского архитектора, когда задание, за которое время появляется, существует и исчезает, и никогда уже не появится вновь. Это процесс полностью ограничен пространством и временем и зажат в тисках материальной природы. И это полностью отлично от процесса проявления из вечного пространства, где этот объект существует вечно и появляется на время в соответствии с требованиями времени. Someone may say that it's a very shaky ground in a sense that how do you know that this is, you know, that you're doing the right thing, that you're really manifest what already exists, how you verify your vision of this. Кто-то может возразить на это, что это очень сомнительное утверждение, потому что как вы можете знать или быть уверены в том, что то, что вы делаете, является не продуктом непосредственно вашего ума или творческого воображения, а именно следование какой-то высшей воли. А как вы можете проверить то, что ваше творение, так сказать, соответствует тому, что уже, так сказать, существует в тонкой форме? Это также очень важный вопрос, на который мне довольно трудно ответить. Для меня было бы очень трудно утверждать, что я, например, являю нечто. Но существует процесс верификации проявления чего-то, в отношении проявления чего-то, когда гуру, садху, шастра, эти три системы проверки, если они утверждают, что путь, выбранный архитектором, правилен, то тогда можно продвигаться дальше. Но в любом случае, это неверно заявлять нечто подобное. И так как мои духовные руководители и советники отмечают, что мы идем верным путем, и мы продолжаем делать это, особенно в этом случае, когда нужно принять в расчет предсказания прошлого, наставления сакральной геометрии, космологических конфигураций, которые подтверждают правильность этого проекта. Эти подтверждения пришли после того, как проект был завершен. И скорее это были подтверждения, а не поправки в процессе создания. Так преданные создали этот проект, и его правильность была подтверждена позже. Different verifications, which were there. Может быть, вы немножко поподробнее остановитесь на том, что вы упомянули сейчас, а именно на различных как бы доказательствах или подтверждениях того, что ваш дизайн, он соответствует каким-то более высоким или более глубоким принципам, по которым построена Вселенная. Сакральные строения имеют свою историю, их возведение основывалось на сакральных системах пропорций. Традиционная система такова, что существует несколько различных фигур, треугольников с углами 30, 60, 90, 120 градусов, которые сами по себе являются совершенными, и существует великое множество эзотерических значений этих фигур. И все великие архитекторы на протяжении истории в лоне всех культур использовали знания об этих фигурах для проектирования сакральных построек. Даже если мы не будем рассматривать ведическую цивилизацию, существует культура Египта, кельтов, римлян. И это один из фактов, составляющих сакральной архитектуры. Все эти системы мы также проанализировали и обнаружили, что не одна, но все системы, доступные для изучения в настоящее время, подтверждают правильность проекта и все его комплексные сложности. Этот факт я воспринял как нечто невероятное, шокирующее, так как я не имел все эти детали в виду, готовя проект, поэтому мне в трудной ситуации приходилось пользоваться лишь доступной для меня информацией, но проект появился сам по себе, и у него есть своя собственная жизнь в плане развития, которая, я уверен, проявится на физическом уровне и, может быть, через посредство преданных, но может быть, через последствия преданных, но определенно этот процесс руководим силами свыше. It's interesting that you mentioned this. Then I'm actually very much intrigued that the design you somehow or other made and created was confirmed later on, and then maybe you can describe in more details what this design is all about, how it will be, how the temple will look like, and how actually did you come to this idea to make this particular design, how did it happen? На самом деле вы очень меня заинтриговали этим своим рассказом, то что проект, который вы создали, он потом позже подтвердился с различными принципами древней архитектуры и другими моментами. Поэтому, может быть, вы расскажете поподробнее, каким образом вам пришел в голову именно этот проект, как он был создан и, собственно, что он собой представляет. Опишите нам этот храм будущий. Сам по себе храм будет состоять из традиционных элементов ведического храма. Тем, кто не очень хорошо осведомлен о так называемом индуистской системе проектирования, это строение покажется просто еще одним индийским храмом. И отчасти это правда, но эти элементы проекта в данном случае будут доведены до очень высокого уровня сложности. Говорится, что дизайн или проект храма совершенен во всех отношениях, как совершенно Вселенная. Это упоминается в 12 главе Майямата Шастры. И поэтому мы рассматриваем каждый аспект, каждую деталь этого храма с точки зрения как он будет выглядеть в конце работы с точки зрения простоты и сложности, его структура в соответствии с требованием. И каждая деталь должна быть правильно исполнена так, чтобы весь комплекс, как единый организм, мог бы излучать определенные вибрации гармонии, гармонии санкиртаны через все устройство храма, даже всего мира, что также соответствует указанию Майямата Шастры. И по словам Майямата Шастры, эта вибрация пройдет через всю Вселенную. Само же здание должно быть очень практичным в плане не только особых вибраций, но и проповеднической деятельности, поклонения божествам. Там будет особое сакральное место для божеств, которые будут установлены на алтаре. Также там будут выставочная зона для различных научных выставок своего рода. В других местах храма будут различные места, предназначенные для прихожан, для даршана, или церемонии, связанные с божествами, для киртана, для громкого совместного воспевания святых имен. Выставочная область будет расположена на более высоких уровнях с различными панно, рельефами, фресками. Из этих выставок некоторые будут носить образовательный характер, будучи посвящены философии Веданты. И результат, который мы ожидаем от строительства этого храма, это распространение этого знания, потому что через образование люди могут прийти к пониманию природы Всевышнего, наших взаимоотношений со Всевышним Кришной, и о том, как все устроено вместе, жизненная вселенская иерархия и Кришна, стоящий над всем, а также как положение всех нас, являющихся Его слугами, что все исходит из Него, и что по природе мы подчинены Ему, хотя имеем конституциональные взаимоотношения, истинные взаимоотношения, восстановление которых даст нам делать нас по-настоящему счастливыми, если мы следуем этому пониманию во всех отношениях. Is there some similar design or some similar buildings which will look similarly? Maybe you can describe it in short. Как в целом будет выглядеть этот храм? Есть ли аналогичные строения где-то в мире, так чтобы мы могли примерно представить себе, что будет, каков будет этот храм ведического планетария? Не существует ничего подобного этому храму, ничего уже построенного в Индии. По крайней мере, построенное в Индии в соответствии с индийской традицией, хотя определенные элементы повторяются в традиционных храмах, все же разница будет в пропорции, которая составляет 1/20 размера этого храма. Эти элементы взяты из традиционных храмов. Мы используем принципиально особую систему скрепления элементов здания, фактуры материалов, способы наращивания, и как результат здание будет уникальным, и нет ничего другого, напоминающего на планете. Yeah. In other words, it will be the seventh miracle of the seventh, what is this, the seventh wonder of... Иначе говоря, это будет восьмое чудо света. Let's hope. That's what Будем we're надеяться. For. We're aiming for. What will be the eighth wonder of the world? На самом деле, это восьмое чудо света было описано Господом Нитянандой в 16 веке. Ekrad Bhuta Mandir, Havi Vikash, Goranga Nitya Seva, Havi Vikash. Он предсказал, что один удивительно прекрасный храм появится, откуда вечное поклонение Господу Гуранге или Господу Чайтани распространится по всему миру. Итак, этот Адбхута Мандир будет шокирующе удивительным храмом, который скоро появится, и от одного вида, которого человек должен будет почувствовать своего рода сердечную связь, какую-то вибрацию непосредственной связи с храмом. Это ощущение должно перейти в ум, погрузиться в сердце. И просто от того, что человек погрузится в атмосферу этого храма, это произойдет. Будем надеяться, что мир воспримет его как восьмое чудо света, появившегося ради прославления Господа Чайтани. Then now maybe we can speak a little bit about the scale of the project. Can you compare this with some other sacred buildings? What will be the scale in general? Теперь, может быть, мы тогда поговорим, вы скажете несколько слов о масштабах этого проекта. Есть ли что-то сравнимое по масштабам этого проекта? Существует ли какое-то архитектурное здание, аналогичное проекту по его масштабам? The temple environment. Общая площадь храма будет составлять около многих 120 тысяч квадратных метров, что составляет 1,8 миллионов квадратных футов. Подобные масштабы сразу же помещают его в категорию самых больших религиозных зданий, когда-либо построенных на протяжении истории. Здание подобного калибра это храмовый комплекс Святого Петра в Риме, строительство которого заняло около 120 лет, и в его строительстве приняли участие некоторые великие зодчие, такие как и мыслители, такие как Леонардо да Винчи и Микеланджело. В настоящее время мы рассчитываем, что строительство нашего храма займет от 15 до 20 лет, потому что современная технология позволяет нам закончить это здание за 20 лет. Высота оно будет около 375 футов или 115 метров. Этот размер был определен Шрилой Прабхупадой. Он дал указание построить здание около 110 метров высотой. И это 375 футов высота, или 115 метров, так как она находится в гармонии с основными сакральными научными формулами, с расчетами положения планет для этого места в Майяпуре, где это здание будет построено, была выбрана такая высота. Одно из интересных вещей, которые хотелось бы отметить, является планетарий. Так, если человек стоит у одного из входов, посмотрев, если он посмотрит на самый верх внутреннего убранства храма, человек увидит полярную звезду. Эта полярная звезда помещена в такое положение, что есть отклонена от линии горизонта на 23,5 градуса. И эта звезда имеет очень важное значение. Во всех культурах люди по-особому воспринимали эту звезду, потому что это единственная звезда в небе, которая неподвижна на протяжении дня и ночи, и космос вращается вокруг нее. Это именно та самая звезда, которую вы должны найти, прежде чем начать делать какие-то астрономические или астрологические вычисления. И это здание, которое в действительности действует как планетарий, так как в строении этого здания реализованы отображено древнее мировоззрение Шримад Бхагаватам, которое имели возвышенные йоги, риши и так далее. Описывается, что в середине пространства существует, вселенского пространства существует одна гигантская гора. У греков это Олимп. В других культурах также описана Великая гора. Так или иначе, все культуры говорят об одной великой горе. Также, помимо этого, есть и другие транскультурные параллели, которые обнаруживают себя в лоне различных древних культур. Особенно ясно эти понятия изложены в ведической культуре. И так, было, и так будет эта гора, и в соответствии с различными писаниями, все космологические представления с этой особой точки зрения предполагают, что храм со всеми постройками и структурой будут построены в соответствии с различными измерениями и размерами, соответствующим этим этим описанием, и будут отображать это мировоззрение, мировосприятие, представляющее ведами восприятие Вселенной. This temple also will have to be decorated from inside, and are working on this also, and who is going to work on this? Вы упомянули таких великих художников, как Микеланджело и Леонардо да Винчи, которые принимали участие в работе над оформлением храма Святого Петра в Риме. Очевидно, что этот храм тоже будет очень богато украшен. Кто собирается работать над этим? Потребуется очень много, большое количество художников и скульпторов, которые будут принимать участие в украшении внутреннего интерьера храма. Это культурная презентация, и поэтому множество различных диорам, картин и всего остального, несомненно, потребуются, и они должны быть центральной частью этой презентации. Конечно же, в подобных проектах в прошлом принимали участие многие великие зодчие. Создание таких храмов, функционирующих до сих пор. И мы стараемся отыскать связующие звенья с такими школами прошлого, которые, хотя в настоящее время это не так яствует из современного состояния архитектуры Индии, здесь не ставится особенного ударения на великолепное архитектурное творение. Но я думаю, что с образованием, которое мы планируем давать подходящим кандидатам, мы со временем сможем создавать подобного рода творение под наблюдением специалистов. И хотя вряд ли можно надеяться на помощь второго Микеланджело сегодня, но благодаря тщательному планированию и проработанному дизайну, мы сможем добиться сравнивых результатов. Окей. Может быть, мы вернемся немножечко назад. Я задал вопрос о том, как непосредственно возник замысел этого храма. Может быть, вы можете сказать несколько слов конкретно об этом? So I asked this question about the how the design was generated. Actually, I think it might be a little bit too. That's okay. No, it's okay. Little, if it's a little bit too, okay. Янтры, которые мы использовали для этого храма, what is yantras? Что такое янтры? Янтры представляют из себя нечто, напоминающее механизм, с помощью которого мы можем иметь дело с тонкими энергиями и добиваемся нисхождения, воспринимаемый нами мир, различного рода тонких субстанций. И этот храм, по идее, представляет собой трехмерную янтру, в том смысле, что он должен быть воспринят в трех измерениях, в тонкой форме. И сейчас мы должны использовать эти механизмы янтр или эти приспособления, чтобы воплотить их в осязаемой форме. Выражаясь другими словами, задача, стоящая перед нами, это воспроизведение или проявление своего рода фактора времени и попытка воспроизвести то, что покрыто этой тонкой оболочкой. Точно так же, как это тело имеет множество слоев или покрытий, кожи, органы и так далее, тонкие энергии и жизненные потоки, храм или сакральное пространство также имеет свои покрытия, слои, которые часто разделяются на четыре. Первый — это чисто духовный уровень, второй — это другой, это подкультурный уровень, который определяется шастрами, психологический уровень, и то, как, или то, какой эффект храм будет оказывать на людей, и физический или механический уровень. Уровень камня и кирпича, буквально. И эти янтры используются для того, чтобы отобразить, проявить нечто с уровня самого тонкого, духовного, чтобы в конце концов воплотить, например, храм в камне или в камне и земле, которые все же останутся наделенными, возвышенными, изначально заложенными в него духовными качествами. In other words, the temple is designed, or the Vedic temple is designed according to it's more or less similar. The design of the temple is more or less similar to the design of the human body. That's what you mean to say. Иначе говоря, вы хотите сказать, что дизайн ведического храма в какой-то степени аналогичен дизайну человеческого тела, потому что мы также знаем, что в Ведах тело человека называют храмом. We also know this saying from the Vedic scriptures that human body is like a temple. It's very similar to that concept. Концепция очень схожа. Человеческое тело подобно средству передвижения или обустроенного места для параматмы, сверхдуши, пребывающей внутри. Также и храм является домом или местом, приспособленным для божества. И когда человеческое тело поддерживается в достаточном балансе, все жизненные потоки, все чакры, когда они правильно функционируют, тогда оно может быть использовано как средство передвижения для души, пребывающей внутри. Также и с храмом пространство должно быть очищено с помощью различных тонких направлений, точного направления тонких энергетических потоков внутри здания. В соответствии с отраслью науки, которая называется васту. Отрасль науки васту существует, и она определяет то, как атмосфера, циркулирующая внутри здания, может быть очищена для разных строений. Также, например, это применимо в отношении зданий образовательных учреждений, но особенно важно соблюдение этих правил в связи со строительством храма. Говорится, что атмосфера должна быть вдохновляющей, стимулирующей. Так что, просто войдя в храм, человек должен будет воодушевлен. И все аспекты ведических знаний находятся в гармонии с этими представлениями о ведической архитектуре. Если мы воспринимаем архитектуру как бы трехмерное преобразование, воплощение ведических представлений в области геометрии, математики, философии, астрологии и других наук, все они должны быть объединены вместе в органическом единстве при сотворении проекта храма и его строительстве. In other words, this temple by the design itself will have some psychological effects on every visitor who goes there. Did I get it right? Иначе говоря, вы хотите сказать, что сам по себе этот храм по своему проекту будет производить определенное психологическое впечатление на любого человека, определенное будет иметь определенное психологическое воздействие, оказывать психологическое воздействие на любого человека, который приходит в храм. Я правильно понял вас? Человек будет чувствовать какое-то психологическое воздействие, даже просто при входе он будет чувствовать эффект воздействия. В действительности это духовное воздействие, но оно проявляется в том, что человек становится более уравновешенным на психологическом уровне. Это можно рассматривать просто как психологические ощущения, но на самом деле душа проявляет своего рода радость и начинает излучать свои особые вибрации. По своему конституциональному положению, когда мы пребываем в Святой Даме, это не отлично от пребывания на Галоке Вриндавана, также при входе в этот храм, который совершенно духовен по своей природе, человек также в большей степени соприкасается со своим изначальным положением, чем прежде. И поэтому человек чувствует себя совершенно иначе, чем обычно, испытывает блаженство, отличающееся от счастья, доступного в этой материальной мире, в материальной жизни, потому что он настолько воодушевляется, когда человек входит внутрь храма, получает даршан духовных форм божеств. Все эти принципы, о которых вы говорили, и законы, которые помогают именно архитектурному строению оказывать такое влияние на человека, изложены в ведических писаниях или в васту-шастре, которые вы упоминали, правда? Некоторые доступны там. Существуют принципы, а существуют детали. К сожалению, детали стали главной темой большинства книг на эту тему, в которых изложены принципы, и они правильны, но не в свете... Эти детали правильны, но не в свете принципов. Основной принцип — это предание себя Кришне, а не просто получение места, комнаты в определенном месте пространства. Поэтому без Кришны все бессмысленно. Все нужно воспринимать, понимая, что существуют различные оболочки и принципы их распознания. Об этих принципах написано не так много в настоящее время, хотя и существуют различные хотя существуют различные люди, личности, которые обладают этим знанием. Я жил в Индии 4 года, и на протяжении 3 из них я путешествовал по всей Индии, обучаясь этой науке. Я отправлялся в Гималай и провел там несколько месяцев. Во время одного жаркого периода времени работал в Дели, но на определенном этапе стало так жарко, что все люди перестали ходить на работу. Я решил отправиться в Гималай. И там я встретил очаровательных людей, которые дали мне личные указания, объясняя природу сакрального пространства. И это очень укрепило мое понимание этих вещей, особенно важности храмовой архитектуры. Может быть, эти знания были и являются сейчас и тогда не основными для меня, но они стали своего рода ключевыми в понимании возведения храмов. Это знание, конечно же, имеет второстепенное значение по отношению к наставлениям Прабхупады, касающимся природы Абсолюта, но это знание оказало очень благотворное воздействие на меня в случае с возведением этого храма. Принципы ведической архитектуры, изложенные в Васту-шастре, они по-прежнему действуют в том смысле, что их применяют современные архитекторы, которые строят здания в Индии? Термин «васту» очень распространен в настоящее время среди архитекторов, особенно в современной Индии. Но его понимание часто искажено, и лишь немногие архитекторы действительно понимают его должным образом. И для многих это слово просто трюк, которым они пользуются, чтобы лучше продать свои творения. Васту — это очень глубокая наука, очень глубокое знание. Это не какое-то выдуманное знание, рекламируемое сейчас повсюду. Во время ваших путешествий по Индии вам удалось встретить настоящих традиционных мастеров или специалистов, или гуру Васту-шастры? Тех людей, которых я встречал, нельзя назвать васту-гуру, но встречались великие возвышенные души, которые в той или иной степени могли знать об этом, и я спрашивал их о васту, и они помогали мне в осознании этого предмета, природы этого сакрального пространства. Такие понятия, как сакральное пространство, присутствуют в любой культуре. Есть наука о тонких физических материях, так же, как закон гравитации существует и приложим в любой стране мира, вне зависимости того, из какой культуры вы исходите. Точно так же и все проявления закона науки Васту приложимы для всех людей, вне зависимости того, из какой культуры вы исходите, какой религии придерживаетесь. В любом случае она работает. Итак, эти люди описывали материальный мир и его тонкую природу. И таким образом они научили меня принципам тонкого мира, и то, как эти тонкие проявления контролируемы с помощью различных методов, и то, каким образом перед нами предстает трехмерное проявление различных тонких форм. Спасибо большое, это было очень интересное интервью. Теперь на прощание, может быть, вы расскажете нам, когда вы планируете завершить подготовительные работы по завершению проекта этого храма. Thank you very much. It was a very interesting interview. Maybe you can say us when you're planning to complete the work on the design of the temple. В настоящее время мы работаем по очень напряженному графику. За 3 года мы планируем подготовить подробнейший, разработанный во всех деталях проект, надеюсь, до конца этого столетия. После этого наступит 15-летний период непосредственного возведения храма. Во время этого второго периода времени мы, конечно же, будем иметь возможность продолжить работу над деталями, разработку деталей проекта. Но все же проработка всех мельчайших деталей проекта будет длиться еще 3 года, начиная с настоящего времени. Иначе говоря, через 3 года начнется строительство этого храма. Мы надеемся заложить первую часть основной камень, в конце этого года, года празднования столетия Шурупады. Так начинается стадия подготовительного строительства, когда будет заложен весь фундамент. Основное строительство начнется через 3 года. Так что мы начнем строительство с начала 1997 года. закладки фундамента. Учитывая то, что храм будет строиться в области, которая периодически подвергается наводнениям с Ганги, я правильно вас понял, что вся структура храма будет находиться выше уровня, до которого достигает вода во время наводнений? Храм будет построен с учетом наводнений, который имеет место регулярно, именно каждый год. Тогда низины рельефа заполняются водой, но каждые 8 лет имеет место большое наводнение, которое также не так уж сильно, не так уж вредоносно и приносит лишь небольшие беспокойства жителям местных деревень. Планируя будущий город и строительство храма в частности, мы должны побеспокоиться о том, чтобы не наводнения, происходящие раз в 8 лет, не те, которые приходят раз в 20, 50 или 100 лет, никакое из этих наводнений не привносили беспокойства в процесс поклонения божествам в храме. И построенный храм будет находиться буквально на уровне немного выше, выше отметки воды, пребывающей с наводнением каждые 100 лет. Может быть, через 1000 лет пол в храме и опустится ниже этого уровня, но до той поры наводнение не нарушит поклонение божествам, и деятельность храма сможет продолжаться без особых тревог на протяжении всего этого периода времени. Dedicated devotees who are working on this project. Спасибо большое. Я надеюсь, что еще в нашей жизни мы сможем увидеть этот замечательный, потрясающий храм, который проявится благодаря вашей самоотверженной работе и самоотверженной работе многих других скульпторов, архитекторов и преданных. Chafru, thank you very much. Glory to Prabhupada. Спасибо. Hare Krishna.